103. Пока Роджер шел через остров, он изрядно запарился на солнцепеке и уже мечтал о клочке тени, когда наконец вышел к аккуратному домику, выглядевшему кусочком цивилизации в этом царстве белого песка. Это было пристанище для усталого путника, и оно выглядело весьма привлекательно, маня прохладой ухоженной лужайки, над которой словно крылья огромных птиц покачивались широкие листья пальм. Все это было огорожено невысоким побеленным заборчиком, и где-то в домике играла музыка. Наверное, ее слушал кассир или смотритель в ожидании редких гостей. Роджер расслабленно улыбнулся, заранее предвкушая отдых и, возможно, бутылочку холодного пива. С другой стороны, просто так пить пиво бессмысленно. Хорошо бы догнаться чем-то более основательным. Тем более, что после странного путешествия на мини-геликоптере бешеного Джона пары прежнего угощения выветрились. Роджер отворил калитку и, зайдя в прохладный двор, облегченно перевел дух. Он уже почти видел высокий холодильник и бутылки с разноцветными этикетками. Разумеется, он не приветствовал пьянство на службе во время выполнения ответственного задания, но последние дни выдались такими напряженными. Следовало выпить исключительно в интересах работы. Он поднялся на крыльцо и вошел в просторное помещение. Нечто вроде конторки со стойкой и столом со стопками формуляров. На стене мурлыкал ТВ-бокс с каким-то старым музыкальным фильмом. Но за барьером никого не оказалось. Стул с протертой обивкой пустовал, хотя на столе еще стоял стаканчик с недопитым какао. Роджер поставил чемодан и, облокотившись на барьер, принялся ждать, но скоро потерял терпение и крикнул. «Здесь есть кто-нибудь?» «Конечно», – прозвучало сзади. Роджер обернулся и увидел вышедшего из соседнего помещения высокого человека в длинном осеннем пальто. И это в такую жару. «Вы не кассир», – сказал Роджер. «Разумеется, не кассир. Но я знаю, где он». «Он в холодильнике», – произнес еще один незнакомец, выходя из того же помещения и держа в руке надкусанный бутерброд с ветчиной. «Кто вы такие?» – спросил Роджер. Их лица ему совсем не нравились. «А ты кто, моль белая?» – усмехнулся высокий и шагнул к Роджеру. Тот подался назад. «Я здесь проездом. Меня зовут Ламберт. А вас?» «Ламберт Бамберт», – усмехнулся высокий. «Как ты думаешь, я тебя нашел, а?» «Даже не могу себе представить. Пиво хоть дайте», – попросил Роджер, понимая, что ничем хорошим для него это не кончится. «Ровер, пеленгуй его!» Второй номер вышел из-за спины старшего и пальнул в Роджера из блестящей коробочки. Да так, что тот не почувствовал боли при падении. «Ну чего смотришь? Бери и неси». «Он тяжелый, сэр». «Мне тебе в зубы дать, как это принято у аборигенов. Или сам все понял?» «Сам все понял. Извините». «Извиняю. И чемодан не забудь. Дурацкий чемодан. Но, возможно, в нем и кроется вся эта...» «Что, сэр?» «Тащи давай, этнограф!»